Выходя через темные сенцы на крыльцо, он лихорадочно думал: как странно, как неожиданно. И неужто она правда спала? Он постоял на крыльце, пошел по двору. И ночь какая-то странная. Широкий, пустой, светло освещенный высокой луной двор, напротив сарая, крытый старой окаменевшей соломой, скотный двор, каретный сарай, конюшни. За их крышами на северном небосклоне медленно расходятся таинственные ночные облака, снеговые мертвые горы. Над головой только легкие белые, и высокая луна алмазно слезится в них, то и дело выходит на темно-синие прогалины, на звездные глубины неба, и будто еще ярче озаряется крыши и двор. И все вокруг как-то странно в своем ночном существовании, отрешенном от всего человеческого, бесцельно сияющее. И странно еще потому, что будто в первый раз видит он весь этот ночной, лунный осенний мир. Он сел возле каретного сарая на подножку тарантаса, закиданного засохшей грязью. Было по-осеннему тепло, пахло осенним садом. Ночь была торжественна, бесстрастна и благостна, и как-то удивительно соединялась с теми чувствами, что унес он от этого неожиданного соединения с полудетским женским существом. Она тихо зарыдала, придя в себя, и будто бы только в эту минуту поняв то, что случилось. Но, может быть, не будто бы, а действительно. Все тело ее поддавалось ему, как безжизненное. Он сперва шепотом побудил ее. «Послушай, не бойся». Она не слыхала или притворялась, что не слышит. Он осторожно поцеловал ее в горячую щеку. Она никак не отозвалась на поцелуй. И он подумал, что она молча дала ему согласие на все, что за этим может последовать. Он разъединил ее ноги, их нежное, горячее тепло. Она только вздохнула во сне, слабо потянулась и закинула руку за голову. «А если притворства не было?» — подумал он, вставая с подножки и взволнованно глядя на ночь. Когда она зарыдала сладко и горестно, он с чувством не только животной благодарности за то неожиданное счастье, которое она бессознательно дала ему, но и восторга любви стал целовать ее в шею, в грудь, все упоительно пахнущее чем-то деревенским, девичьим. И она, рыдая, вдруг ответила ему женским бессознательным порывом. Крепко и тоже будто благодарно обняла и прижала к себе его голову. Кто он, она еще не понимала в полусне, но все равно это был тот, с кем она в некий срок впервые должна была соединиться в самой тайной и блаженно-смертной близости. Эта близость обоюдная совершилась, и уже ничем в мире расторгнута быть не может, и он навеки унес ее в себе. И вот эта необыкновенная ночь принимает его в свое непостижимое светлое царство вместе с нею, с этой близостью. Как он мог, уезжая, вспоминать ее только случайно, забывать ее милый простосердечный голосок, ее то радостные, то грустные, но всегда любящие, преданные глаза? Как он мог любить других и некоторым из них придавать гораздо больше значения, чем ей? На другой день она служила, не поднимая глаз. Казакова спросила: «Что это ты такая, Таня?» Она покорно ответила: «Мало ли у меня горе, барыня». Казакова сказала ему, когда она вышла: «Да, конечно, сирота без матери, отец нищий, беспутный мужик». Перед вечером, когда она ставила на крыльце самовар, он, проходя, сказал ей: «Ты не думай, Я тебя давно полюбил. Брось плакать, убиваться, этим ничему не поможешь. Она тихо ответила, смаргивая слезы и суя в самовар пылающие щепки. Кабы правда полюбили, все бы легче было. Потом она стала иногда взглядывать на него, как бы не смело спрашивать взглядом: «Правда?» А раз вечером, когда она вошла оправлять ему постель, он подошел к ней и обнял ее за плечо. Она с испугом взглянула на него и, вся покраснев, прошептала: «Отойдите, заради Господа! Того гляди, старуха зайдет!» «Какая старуха?» «Да старая горничная, будто не знаете!» «Я к тебе нынче ночью приду!» Ее точно обожгло. Первое время старуха приводила ее в ужас. «Ой, что вы, что вы! Я с ума от страха сойду!» «Ну не надо, не бойся, не приду», — сказал он поспешно.